Евангелие от Матфея, из главы 10. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства пред ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть и отец сына, и восстанут дети на родителей и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется». В 10 главе Евангелия от Матфея повествуется об избрании Господом Иисусом Христом 12 учеников, апостолов. Спаситель, избрав апостолов, посылает их проповедовать Евангелие Царства погибшим овцам дома Израилева. Отрывок из напутствия, которое Господь тогда произнес, мы и слышим в сегодняшнем евангельском чтении. В предыдущих стихах Христос повелевает ученикам не заботиться о пропитании во время апостольского служения, не брать с собой денег, суммы и посоха. Они получат все необходимое от тех, кто их будет принимать, кто будет получать от них духовное пропитание. Господь дает ученикам власть над нечистыми духами. Их проповедь будет засвидетельствована чудесами. Они будут изгонять бесов, исцелять больных и воскрешать мертвых. И далее, освободив учеников таким образом от всех временных забот, Спаситель предсказывает им о грядущих бедствиях, чтобы приготовить их к духовной брани. Свидетель Иоанн Златоуст в толковании на это место говорит, чтобы ученики поняли, что им предлежит новый закон брани и ополчения. Спаситель говорит: «Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Показывайте овчью кротость, хотя вы должны идти против волков. А я покажу мою крепость, говорит Господь, в том, что овцы преодолеют волков, и, находясь среди них и подвергаясь бесчисленным угрызениям, не только не истребятся, но преобразят и самих волков. А гораздо удивительнее и больше значит изменить расположение воли и преобразовать ум, чем умертвить, в особенности, когда овец только 12, а волков полна вся вселенная. Если же мы поступим против заповеди Христовой, продолжает Златоуст, и будем нападать на врагов, как волки, будем побеждены, потому что отступит от нас помощь пастыря. Он пасет не волков, а овец. Он оставит и удалится от тебя, если ты не дашь открыться его силе. Но чтобы мы и сами содействовали, чтобы не все казалось делом одной благодати, Спаситель говорит: «Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Блаженный Феофилакт Болгарский поясняет: «Христианин должен быть мудрым, зная, как надобно жить среди массы врагов. Как змея все свое тело подставляет под удары, а голову охраняет, так и христианин должен все отдавать бьющему, даже тело свое, а главу, которая есть Христос и вера Христова, должен беречь. Как змея, сжимаясь в какой-нибудь скважине и проползая, скидывает с себя старую кожу, так и мы, идя тесным путем скорбей, должны совлекать с себя ветхого человека». Что может быть строже этих повелений? Но они были исполнены людьми, того же естества, что и мы, говорит святой Иоанн. Прочитай книгу Деяний апостольских, и увидишь, как когда иудеи говорили апостолам: «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени Иисуса?», то апостолы, хотя имели власть творить чудеса, лишь с кротостью защищались, говоря: «Справедливо ли вас слушать более, нежели Бога?» «Видишь ли голубиное незлобие?», говорит Златоуст. Но вот и мудрость, и твердость. Мы не можем, продолжали апостолы, не говорить того, что видели и слышали. Спаситель предсказывает ученикам, что их ожидают страдания, но дает им утешение. Он говорит, что все это, суды, мучения и самую смерть, они претерпят не как преступники и злодеи, но ради имени Его. И другое утешение дает им Христос. Когда будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Когда нам предстоит беседовать среди верных, отмечая здесь блаженный Феофилакт, нужно заранее приготовиться к защите, как увещевает апостол Петр в первом послании. Но среди неистовствующих народов и царей Господь обещает свою силу, чтобы мы не боялись. Исповедовать веру – наше дело, а мудро защищаться – дар Божий. Ученикам Христовым предстояло претерпевать страдания не 2 или 3 года, но всю жизнь. Потому Спаситель говорит им: «Претерпевший до конца спасен будет». Господь хочет, чтобы не только являлась Его сила, но чтобы и с нашей стороны были подвиги. В самом деле, говорит толкователь, с самого начала заметь, как одно совершается им, а другое – учениками. Давать духа и освобождать от заботы, как и что говорить, это дело посылающего их. А быть подобными овцам и голубям и все переносить великодушно – это дело их твердости и благоразумия. Быть ненавидимыми и терпеть не унывая – это дело учеников Христовых, а спасать претерпевающих – дело посылающего их Христа. Часто бывает, что начавший дело с ревностью впоследствии ослабевает. Но важно не начало дела, а завершение. Что польза в тех семенах, которые сначала цветут, а после скоро увядают? Поэтому Спаситель требует от учеников своих постоянного терпения. Претерпевший до конца спасен будет. Вы слушали чтение Евангелия на сегодняшний день и объяснение его.